Она вскочила и встала перед высоким узким зеркалом. Она смотрела на себя. Тот же цвет платья, что и на портрете. Точно такие же украшения. А Анна Владиславовна... Девушка повернулась. В дверях стоял граф Виктор. «Глупо», — сказала она, стараясь вернуться к веселому тону и стряхнуть с себя на вождение. «Зачем же весь этот маскарад?» Она сделала шаг к Виктору и отшатнулась. «Что все это значит?» Виктор Александрович отступил влево, и прямо перед Анной оказался неприятный толстый человек, одетый в коричневый мятый кафтан и странного вида потрепанные домашние туфли. Толстые его пальчики были унизаны кольцами и перстнями, белое жабо топорщилось на груди, на маленьких жирных губах гуляла улыбка. — Иван Кузьмич, дядюшка, — удивилась искренне Анна, — откуда вы здесь? — По праву хозяина дома, — сказал Бурса и жестом пригласил ее к столу. Сам прошел вперед и сразу присел. — Прошу вас, Анна Владиславовна, давайте завтракать. Сегодня у нас праздник. В столовую почти бесшумно входили слуги с подносами. Стол мгновенно обрастал салатницами, супными фарфоровыми мисками, серебряными приборами. В воздухе разлился запах фруктов и жареного мяса. «Виктор!» — Анна повернулась к своему мужу. «Виктор, скажите ему!» Но граф Виктор не шевелился. Он замер в дверях, и за его спиной скапливалась толпа. Десятки любопытных глаз смотрели на Анну. «Ну что ж вы все смотрите?» — напуганно спросила Анна. «Что ж вы смотрите?» «Пошли вон!» — приказал Иван Бурса, и любопытные лица моментально исчезли. «Так что ж вы, Анна Владиславовна, отказываетесь со мною позавтракать?» — повязывая салфетку, спросил Бурса. «Сперва вы объясните мне. Присаживайтесь». Бурс указал на стул рядом с собою. «Присаживайтесь сами, иначе я вас силой усажу». «Вы не смеете?» Анна почувствовала, как лицо ее наливается краской гнева. Язык не слушался. «Вы не смеете мне приказывать?» «Знаете что?» Сказал примирительным голосом негодяй, принимаясь за еду и не глядя вовсе на девушку. «Я сейчас вас могу заставить до нога раздеться и голую танцевать на столе передо мною, покуда я буду завтракать. А не захотите по-хорошему, я могу и плетей вам сейчас всыпать». Он повернулся на секунду и глянул на Анну. «Хотите плетей?» «Вы не можете», — задохнулась Анна. «Я свободный человек, дворянка. Вы не имеете права меня здесь удерживать, я сейчас же уезжаю». — Ошибаетесь, Анна Владиславовна, — сказал, не отрываясь от еды Бурса. — Никакой вы не свободный человек. Вы раба моя теперь. Витькш, раб мой, а за раба идущая рабой становится. Он бросил вилку так, что та звякнула о стол и сказал, обращаясь к Виктору. — А вы не знали? Он, наверное, позабыл рассказать. Не верите мне еще? Он повернулся к Виктору, все так же неподвижно стоящему в дверях. — Подтверди, а то, видишь, сомневается девушка, в обстоятельствах путается, положение своего не знает. — Он говорит правду? Анна смотрела теперь только на Виктора, и когда тот кивнул, почувствовала сильную боль в сердце. — Значит, правда. — Уйди, Витька, сгинь. Вдруг потребовал Бурса. — Скажи на кухне, что я велел дать тебе самую большую телячью ногу и 5 бутылок вина. Иди напейся за мое здоровье. А вас, Анна Владиславовна, я еще раз прошу присоединиться к трапезе. Вы хоть и раба моя теперь, я могу сделать с вами все, что угодно, но вы ж еще и племянница моя, так что я пока не хочу вовсе причинять вам никакой боли и обиды. Самое страшное в происходящем было для Анны выражение лица Виктора. Виктор искренне улыбался, он был почти счастлив. Шаркнув ножкой, он растворил дверь и исчез. Оставшись в столовой наедине с негодяем, Анна Владиславовна подошла к столу. Она ни слова больше не говорила. Присела рядом с Бурсу, и подошедший слуга наполнил перед ней тарелочку. — Я хочу мяса, — С трудом проговорила Анна. «Коль вы уж мужу моему целую баранью ногу пожаловали, то мне хотя бы кусочек». «Мясо!» — крикнул Вурса. «Самый большой кусок!» Горящими глазами он смотрел на девушку, и по губам негодяя стекали жирные струйки. «Для вас, Анна Владиславна, если хотите, хоть быка зажарю, хотите!» Он ухмылялся. Он был омерзителен. Полная маленькая ручка дрожала. Горели камни в перстнях. Салфетка была вся перепачкана. Бурса мерзко смеялся, и левый глаз его немного косил.